Однако священник дал обет служить Богу, куда бы его ни послали, и, стерпев унижение, уехал в Вискас. Предстояло достойно ответить и на этот вызов. Минул год, потом второй. По истечении 5 лет оказалось, что он, как ни стремился, не смог увеличить число верующих. Над Вискасом тяготело наследие прошлого, которое олицетворял Ахав. Ни богослужения, ни проповеди не могли состязаться с ходившими там легендами и поверьями. Прошло 10 лет. И к концу 10-го года он понял, в чем его ошибка. Его жажда познания выродилась в высокомерие. Он до такой степени был уверен в божественной справедливости, что не сумел уравновесить ее искусством дипломатии. Он полагал, что живет в мире, где Бог присутствует всюду, а оказался в мире, куда люди иногда Бога просто не впускали. По прошествии 15 лет он понял, что вовек не выберется из Вискаса. Его недоброжелатель-епископ стал кардиналом, занимал важный пост в Ватикане, имел неплохие шансы на папский престол и никогда бы не допустил, чтобы падре из провинциального прихода сделал достоянием гласности историю о том, что законопатили его в глушь из ревности и зависти. К этому времени священник был уже отравлен полнейшим отсутствием стимулов. Да и кто бы на его месте мог столько лет сопротивляться царящему вокруг безразличию? Он думал о том, что если бы вовремя сложил с себя сан, то оказался бы гораздо полезнее Богу, но постоянно откладывал это решение, надеясь, что ситуация изменится. А теперь было уже поздно. Он утратил всякие связи с окружающим его миром. И вот через 20 лет однажды ночью он проснулся, в отчаянии осознав, что жизнь его совершенно бессмысленна. Он знал, насколько многое способен, и горевал, что так мало осуществил. Он вспомнил о 2 записочках, которые носил в карманах, и понял, что теперь всегда сует руку лишь в правый карман. Он хотел быть мудрым, но не был политиком. Хотел быть справедливым, но не был мудрым. Хотел стать политиком, и не хватало решимости. Господи, где же твое великодушие? Почему ты поступил со мной, как с Иовом? Неужели исчерпаны все возможности? Дай мне еще 1 шанс. В ту ночь он поднялся, наугад открыл Библию, как поступал всякий раз, когда требовалось найти ответ. На этот раз взгляд его упал на ту страницу, где описывается, как Христос на Тайной вечере просит, чтобы предатель указал на него ищущим его солдатам. Падре погрузился в раздумье. Почему же Иисус просит предателя совершить грех? Потому что должно исполниться пророчество, сказали бы богословы. Но это не объясняет, почему Иисус подтолкнул человека к совершению греха и обрек его на вечное проклятие. Иисус никогда бы не сделал этого, и он сам, и предатель были всего лишь жертвами. Зло должно проявиться и исполнить свою роль для того, чтобы добро в конце концов восторжествовало. Если бы не было предательства, не было бы и распятия. Не сбылось бы предначертанное, и жертва никому бы не послужила примером. На следующий день появился в Вискасе чужестранец, как часто бывало. Падре не придал этому никакого значения и никак не соотнес это со своей молитвой и с прочитанным отрывком из Евангелия. Когда же он услышал рассказ о натурщиках, с которых Леонардо да Винчи писал персонажей «Тайной вечери», он вспомнил, что читал нечто подобное в Библии, но в тот вечер подумал, что это всего лишь совпадение. И лишь после того, как синьорита Прим сообщила о пари, заключенном ею с чужестранцем, понял падре, что молитва его услышана. Зло должно проявиться и совершиться, чтобы в итоге добро могло тронуть сердца здешнего народа. Впервые за все то время, что провел священник в Искосе, церковь была переполнена.